«Как вы видите, письмо крайне двусмысленно. Сэр Эмби Бикс привел весомые доказательства того, что выражение «порвать и отчалить», «больше так не могу и уйду навсегда», говорит о том, что автор выражает намерение покончить жизнь самоубийством, если ему не удастся достигнуть примирения с обвиняемой. Он указывает на то, что выражение «отчалить» довольно широко используется в смысле «умереть», и это может оказаться для вас вполне убедительным доводом. Однако мистер Эркхарт, допрошенный генеральным прокурором, показал, что это упоминание относится к плану, который он сам предложил покойному в целях смены обстановки, а именно к путешествию на Барбадос. К тому же генеральный прокурор указал, что когда автор говорит «я больше так не могу», он имеет в виду жизнь в Англии или еще где-нибудь. Так как если бы он намекал на самоубийство, фраза бы звучала «я больше не могу так жить». Несомненно, у вас уже сложилось мнение по этому поводу. Важно отметить, что покойный просит о встрече 20 числа. Мы имеем и ответ на это письмо. Вот оно. Дорогой Фил, ты можешь прийти 20 в 9:30, если хочешь. Но не надейся, что заставишь меня изменить мое мнение. Подписана записка просто буква «Х». Тон ее очень холодный, чуть ли не враждебный. И все же встреча назначена позднее, в 9:30 вечера. Теперь я уже ненадолго задержу ваше внимание, однако прошу, чтобы оно было особенно пристальным. Хотя вы и так проявляли терпение и трудолюбие все это время, ибо мы подходим, наконец, ко дню смерти. Старый судья сложил кисти рук одну поверх другой на стопке с записями и чуть подался вперед. Он все держал в памяти. Хотя 3 дня назад ему ничего не было известно об этом деле. Он не достиг того возраста, когда старики впадают в детство. Он все еще умел управлять реальностью, держа ее в своих морщинистых руках, серовато-бледными ногтями. Филипп Бойс и мистер Воэн вместе вернулись в город 19-го. Судя по всему, Бойс пребывал в самом добром здравии. Он провел ночь с мистером Воэном, а утром они вместе позавтракали яичницей с ветчиной, тостами, джемом и кофе. В 11 утра Бойс выпил ирландского портера, заметив, что согласно рекламе он полезен. В час он съел обильный ланч в своем клубе, а днем сыграл несколько партий в теннис с мистером Воэном и другими своими друзьями. Во время игры кто-то из партнеров заметил, что путешествие пошло Бойзу на пользу, и он ответил, что уже давно не чувствовал себя так хорошо. В 7:30 он отправился обедать к своему кузену, мистеру Норману Эркхарту. Ни мистер Эркхарт, ни горничная, прислуживавшая за столом, не заметили ни в его поведении, ни в облике ничего необычного. Обед был подан ровно в 8, и я полагаю, вам следует записать это время, если вы еще этого не сделали, а также составить список съеденных блюд и выпитых напитков. Кузены обедали вдвоем, и вначале вместо коктейля каждый выпил по рюмке Хэрриса. Это было превосходное Олероза 1847 года, и горничная налила его в графин из початой бутылки, когда они перед обедом беседовали в библиотеке. Мистер Эркхарт придерживается старомодной традиции, согласно которой прислуга во время трапезы должна присутствовать на протяжении всего обеда. Таким образом, мы имеем 2 свидетелей происходившего в этот отрезок времени. Вы слышали показания горничной Ханны Веслок, и я думаю, она произвела на вас впечатление разумной и наблюдательной свидетельницы. И таким образом сначала они выпили Хэрис. Затем подали по чашке холодного бульона, который Ханна разлила из супницы, стоявшей на буфете. Это был хороший крепкий бульон, застывший до состояния прозрачного желе. Оба мужчины отведали его, а затем он был доеден на кухне кухаркой и горничной. После супа был подан палтус с соусом. Порции также раскладывались на буфете, и соусник подавался каждому по очереди, после чего блюдо было отправлено на кухню. Затем был подано блюдо chicken casserole, то есть цыпленок, тушеный с овощами, приготовленный в специальной огнеупорной посуде. Оба мужчины съели по одной порции этого блюда, а потом его доела прислуга. И напоследок они съели сладкий омлет, который был приготовлен за столом на жаровне самим Филиппом Бойзом. И мистер Эркхарт и его кузен любили есть омлет прямо со сковородки. И я всем вам рекомендую поступать точно так же, в противном случае он становится жестким. На стол были поданы 4 яйца, и мистер Эркхарт разбил их одно за другим в миску, после чего добавил в нее сахар. Затем он передал миску мистеру Бойзу и сказал: «Ты настоящий специалист по омлетам, Филипп, так что поручаю это дело тебе». Филипп Бойз взбил яйца с сахаром, приготовил на жаровне омлет, добавил в него горячего джема, который был принесен Ханной, и затем сам разделил его на 2 порции, одну из которых отдал мистеру Эркхарту, а другую взял себе. Я подробно напоминаю обо всем этом, чтобы представить вам убедительное подтверждение того, что каждое блюдо, подававшееся за обедом, отведали 2, а в большинстве случаев 4 человека. Единственным блюдом, не попавшим на кухню, был омлет, приготовленный самим Филиппом Бойзом. Этот обед не вызвал болезненных последствий ни у мистера Эркхарта, ни у мисс Вестлок, ни у кухарки миссис Петтика. Следует, правда, упомянуть и о бургундском, которое Бойз пил один. Превосходный выдержанный куртон был подан в непочатой бутылке. Мистер Эркхарт вынул пробку и передал бутылку Филиппу Бойзу, заметив, что сам он пить не будет, так как ему не рекомендовано это делать во время еды. Филипп Бойз выпил 2 бокала, а остальное вино, к счастью, сохранилось в бутылке. Как вы уже знаете, вино было позднее подвергнуто анализу и найдено абсолютно безвредным. Таким образом, мы приближаемся к 9 часам вечера.